Прочитаем отрывок из Священного Писания. Я постараюсь быть кратким. Евангелие от Матфея, 20 глава. Это притча о работниках виноградники. С 1 стиха, 20 глава. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого-девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите, и вы, виноградник мой, что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику управителю своему: «Позови работников, отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедших около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И, получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали один час, ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динар ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен своем делать, что хочу, или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». На некоторых мыслях хочу остановиться. Это притча о Царстве Небесном. Здесь сказано: «Царство Небесное подобно». Я думаю, что трудно было Христу изъяснять то будущее царство или то, которое сейчас устраивается здесь на земле, потому что мы все так превратно понимаем. И вот притчами Иисус объяснял, как это царство, законы этого царства, которое устраивается уже здесь на земле и будет в вечности. И различными притчами он это изъяснял. И здесь хотел обратить внимание на то, что как-то мне удивительно. Хозяин этого виноградника, для чего он выходил? Мне просто складывается мнение, что он выходил не для того, чтобы в первую очередь работников найти, а чтобы дать кому-нибудь плату. Не видится вам так? Ну, понятно. Значит, у римлян было разделение дня на четыре такие части. С 6 утра до 9 – это одна часть дня была, с 9 до 12 – вторая, с 12 до 3 после обеда – третья часть, и потом, значит, четвертая уже с 3 до 6 вечера. Так заканчивается это время рабочий день. И вот, ну ладно, может быть, еще второй раз он вышел, может быть, еще несколько целесообразно, чтобы выйти и нанять работников. Но последующий, кажется, что он это делал только уже ради того, чтобы дать плату людям. Удивительно, так бывает только в Царстве Небесном. Здесь так не бывает. Мне всегда, знаете, так удивляло и как-то смущало. Вас никогда не смущало? Почему он начал выдачу платы с последних? Ну, разные мысли. Во-первых, если уже говорить о Царстве Небесном и подразумевать под этим хозяина виноградника Бога, то нельзя здесь тень бросать. Ну, у меня так все же складывалось, наверное, похвалиться хотел, да? Не складывается так? Вот начал с последних, ну, похвалиться хотел своей добротой. А потом пришла мысль, новая совершенно мысль, я удивился, насколько испорчено наше сердце, что мы даже такие мысли не понимаем. Я думаю, так стал мыслить после этого, что он хотел устроить праздник. Он хотел настоящий праздник устроить между работниками. Как бы было бы правильно, когда пришли те, которые уже в 3 часа после обеда, тем более в 5 часов после обеда пришли, Если там было время поговорить, мне кажется, они должны были бы, вот те, которые с утра там работают, с переживанием сказать, ну, бедняги, сколько вы получите? Всего один час вам остался. Может быть, им бы собраться и поговорить, и сказать, ну, давайте мы все же немножко им от своего отделим. Все же они вот так, их никто не нанял, и всего, ну, сколько они получат? Но теперь этот хозяин хотел праздник устроить. Когда он выдал этим последним плату, равную с первыми, это должно было бы радость там быть, торжество. Как хорошо, мы переживали за них, и теперь они получили такую же плату. Но нет, не праздник случился, огорчение случилось. Огорчение случилось, ты что сравнял нас? Почему ты им дал столько же, сколько? И знаете, вот столько читал, я эту мысль уловить не мог. Настолько у меня понимание вот с этим, которому господин говорит, или глаз твой завистлив, в греческом сказано, или у тебя злой глаз, злой, недобрый взгляд на это, что я эту мысль не мог понять. Хотел еще обратить внимание на то, что хозяин сам вышел нанимать работников. Интересно, вот многие притчи изъясняют Царство Небесное, и там посылает царь, посылает слуг своих призывать. Интересно, что здесь хозяин выходил сам нанимать, приглашать работников. Я думаю, это тоже не зря здесь сказано. Я думаю, что каждый, кто откликнулся на призыв Божий, на служение Божие, тот услышал голос самого хозяина. Потому что на труд свой призывает хозяин, ну, не посылает слуг своих, он сам выходит и приглашает на служение. Всякий, кто принял какое-то служение, как от Господа, может свидетельствовать, что он услышал голос хозяина. Вот последние, они здесь как раз особое место в этой притче занимает эти последние. Эти последние, они-то и сделались, как бы даже вот так послужили раздору. Вот эти последние – это блаженные, потому что они пришли, еще успели войти в этот общий труд. Вот эту мысль, братья и сестры, я хотел подчеркнуть. «Идите и вы, виноградник мой». О многом сегодня уже было сказано. Мы праздновали юбилей, мы вспоминали путь тех тружеников, то служение, ту веру, те подвиги, которые совершались. Но я не знаю, сегодня происходило в нашем сердце, загорались наши сердца желанием поучаствовать в этом. И как-то так тревожно на сердце, как будто это не чувствуете. «Идите и вы, виноградник, вы последний, идите вы, виноградник мой». Я хотел короткое свидетельство такое дать, переживание, которое было на совещании. Ну, тогда оно как совещание, а теперь назвали это первым съездом, который происходил в Ростове-на-Дону в 1989 году. Я был на этом съезде, меня рукоположили в 1986 году, в 1989 году я был на этом съезде. И помню такое сильное переживание. Это большое собрание, было около 2000 человек. Это, таких собраний еще не было. Геннадий Константинович там присутствовал первый раз, это было так необыкновенно. Подули уже вот эти свежие ветры свободы. Народ чувствовал это, знаете. Это большое собрание встало. И пели «Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью». А я не пел. Я не посчитал себя достойным петь. Почему? Мы долгое время были в регистрированной, это не всегда, в регистрированной церкви у нас было, наша церковь имела общение с братством, многие братья. Они приезжали к нам, они были среди нас, но мы были регистрированы, у нас не было узников. И нам угрожали, тем братьям угрожали, что они отнимут регистрацию. У нас были дети, никого не выводили, но все же эта регистрация надавала нам такую тень, и мы не пострадали. Потом, когда я стал пресвитером в этой церкви, пришли власти, ну, уже все, уже, так сказать, огонь этот угас, противление, и нам не пришлось пострадать. И я слушал это пение, а в моем сердце такой вопрос: неужели все? Неужели нет места больше подвигу? Неужели не останется теперь? Все, борьба окончена, народ Божий победил. Это надо было слышать, это пение. Я его никогда не забуду, это пение. Это пели победители, которые вот это штормовое море переплыли и увидели близкие берега свободы. Они пели с таким, а я молчал. И это меня тревожило. Неужели все? Не будет мне возможности выразить свою любовь к Господу, свою преданность Господу. Я услышал голос внутри себя, или такая мысль пришла: и для тебя есть время и возможность. В то время начали уезжать очень, ну, начало было многим уездом. Ты имеешь возможность остаться здесь и нести служение. Это твоя часть. Я принял это решение. Я принял это решение. Идите, и вы, виноградник мой. Так хотелось обратиться к молодежи, к нашим детям. Идите, и вы, виноградник мой. Такие подвиги были выдержаны. Кажется, такого уже не будет, ту историю, которую мы услышали. Но есть еще место для того, есть еще возможность потрудиться для Господа. Хозяин сегодня непременно присутствует среди нас и, может быть, кому-то говорит: идите, и вы, виноградник мой. Я не смогу вызвать эти чувства. Этот голос надо услышать. Когда этот голос слышишь, тогда ты готов на все. Но хочу сказать, братья и сестры, молодежь, сегодня надо ответить на этот голос. Я не говорю, что здесь надо выходить и здесь себя посвящать. Но если не будет принято решение, если не будет посвящения себя сегодня, если все, что мы слышали, не расположило наше сердце к принятию такого решения, я встану эти ряды, я продолжу это дело. Когда-то нам говорили, что надо продолжать это дело, а сегодня мы уже об этом говорим. Братья и сестры, Давид утомился, мы слышали об этом. И было еще сражение. И что, Давида не было? А что было? А победа была. Еще было сражение, потому что тот или другой вместо него. И было еще сражение, что было? И опять победа была, а Давида не было. Поэтому пока Господь не придет, будет место для подвига, для того, чтобы участвовать в этом, будет еще сражение. Это будет иначе. Но кто сегодня ответит Господу в молитве, помолится Господу? Не надо молиться: Господи, помоги мне, Господь поможет. Надо сказать: Господи, Господи, я посвящаю Тебе свою жизнь, свои дни посвящаю Тебе. Возьми их. И знаете, Господь очень серьезно к таким молитвам относится. Очень серьезно. Он принимает это посвящение. Я недавно так, знаете, пережил какое-то такое ослабление, было служение. И я помолился этими словами: Господи, у меня-то уже осталось совсем вот... Знаете, брат так... Я утром об этом думал, а брат подошел и говорит, что сегодня читал, как низкая цена после 60. Знаете, оценка там, да? Как резко падает после 60 оценка. И не зря. 5 циклей, по-моему, да, там уже остается оценка. То есть ценность уже совсем... Ценность возрастает ценность человека, оценка его. А после 60 уже мы так близко, кто-то дошел, кто-то не дошел до этой оценки. И мы это чувствуем. Нужно, чтобы действительно хочется видеть тех, кто вот после того, что услышал, сказал Господу, хозяину: и я пойду, виноградник твой. Пусть Господь поможет. Без этого наш праздник теряет смысл, братья и сестры, теряет смысл. Это все было. А что будет? Что будет, зависит от того, есть ли сердца, которые сегодня Господу скажут: пошли меня, я пойду в виноградник твой. Сегодня хозяин подходит и говорит, иди, может быть, один час остался, один час для труда. Пусть Господь поможет, произведет в наших сердцах это желание, эти решения, а мы еще вместе помолимся. Аминь.